деревянная баба. Из глухого бурелумища, из сырого чащобища повадилась деревянная баба выходить и людей изводить. Из ружья в нее стреляли, пули как горох отлетали. Топорами ее рубили, топоры сломили. Ничего ее не берет. Деревянная баба идет, на кого кулачищем махнет, кому прикоснется, тот деревянным истуканом становится. Пришли к солдату, просят его. Помоги, служивый, избавь от деревянной бабы. Кому она не прикоснется, тот деревянным истуканом становится. Уж сколько людей мы потеряли. На каждого злодея есть своя затея, говорит солдат. Только уйдите все на время исцеления, спрячьтесь. Я один останусь. Ко мне деревянная баба придет, поглядим, кто кого одолеет. Ушел народ из селения. Один бесстрашный солдат в доме остался. Слышит, барабанит в окно дождь. Берегись, солдат, из бурелонища чащобища вышла деревянная баба, ищет твою улицу. Стал солдат думать, как ему справиться с деревянной бабой. В печной трубе ветер загудел. Берегись, солдат, деревянная баба нашла твою улицу, ищет твой дом. Наконец солдат придумал, как ему быть. Во дворе заскрипели ворота. Берегись, солдат, деревянная баба нашла твой дом. Вышел солдат из дома, обмазал ворота смолой и спрятался во дворе. Пришла деревянная баба, ударила в ворота кулачищем. Прилип к смоле кулачище, ударила ворота ножищей. Прилипла к смоле ножища, стала зубами грызть. Прилипла голова, не может деревянная баба от ворот отлепиться и говорит: «Ворота, ворота, отпустите меня! Вы деревянные, как я!» «Не отпустим, — отвечают ворота, — ты нас кулачищем, ножищем била!» Деревянная баба просит: «Смола, смола, отпусти меня! Ты деревом рождена, как и я!» «Не отпустим, — отвечает смола, — ты грызла меня!» Взял бесстрашный солдат огонь, развел большой костер, вырубил топором деревянную бабу из ворот, бросил в костер, сгорела деревянная баба. Одна головешка осталась.